У Марлен подломился каблук, она грохнулась, увлекая своего кавалера, долговязого верзилу с острыми усиками. Их падение было сыграно как настоящее и повлекло за собою кучу малу. У девицы в желтых лисицах сорвали в общей свалке с ее пышной прически попугая-неразлучника, и какой-то красивый франт пытался незаметно запрятать его в карман. Паша, тритузный, покинул свою даму в тунике и начал танцевать с другой девушкой. Его оскорбленная дама набросилась на соперницу с кулаками, мадам Рогаль Пьянковская кинулась их разнимать. Все мелкие ничтожные страсти прорывались в танцорах во время этого замешательства. Из чопорных и надутых они делались суетливыми и сварливыми, толкали один другого, бронились. Адвокату Мавродиади наступили на ногу. Продолжая танцевать, он грозил обидчику палкой. Одна за другой девицы на высоких каблуках стали все чаще и чаще поглядывать на ноги, страдальческие гримасы появлялись на их лицах. Из-под тишка в танце они прикасались руками к туфлям, стараясь хоть этим немного уменьшить боль в пальцах. Тут чьи-то услужливые руки высунули из-за кулис на край авансцены дерево и маленький кустик. На деревце были указатели: дорога на Лиски, на собачью балку, в Матросскую слободу, на Кабазову гору. Плесуньи ринулись к заветной рощице. И тут зрители увидели примерно то же самое, что и мы с Головацким видели, сидя на скамеечке городского парка под кривой акации. Девушки срывали узкие туфли, прыгали босиком вокруг деревца, изображая радость и облегчение, и с криками «Ах, как хорошо!» мчались по домам. Несколько самых упрямых пар еще танцевали. Тут осветитель повернул круг прожектора, зеленовато-синий лунный свет залил сцену, и когда снова вернулось прежнее освещение, кавалеры оказались седобородыми. Они протанцевали уже всю жизнь, и дам подменили, из молодых и резвых они превратились в старух. Движения их были усталые и расслабленные. А Зюзя Тритузна оказался не только бородат, но и в довершении всего лыс. Примирение. Несколько раз пришлось раздергивать занавес, чтобы показывать публике всех артистов, взявшихся за руки и выходивших на авансцену под громкий туш с мадам Рогаль Пьянковской посредине. Но настоящий вечер начался лишь после этой вступительной пародии. Живая газета клуба «Синяя блуза» показала несколько своих номеров. Вслед за тем струнный оркестр токарного цеха, почти сплошь собранный из молодежи, исполнил «Светит месяц» и сентиментальный вальс Чайковского. На сцене появился хор стариков завода, к великому моему удивлению, и Гладышев тоже был в их числе. Я привык видеть его в холщовой рубахе с отрезанными до локтей рукавами, и сейчас мне было трудно привыкнуть к новому обличию моего соседа по машинке. Он был в длинном черном сюртуке, из-под сюртука выглядывал воротник красиво вышитой синей косоворотки. Оказалось, Гладышев поет басом. Хор пропел «Замучен тяжелой неволей», потом «По диким степям Забайкалья» и «Красное знамя». Старикам шумно аплодировали, кричали бис. Они пошептались и спели казачью песню «По дону гуляет казак молодой». Потом «Мы кузнецы и дух наш молод». Но видно было, песни каторги были памятнее всего старикам рабочим, потому что когда их вызвали снова, они запели «Деньбом, деньбом, слышен звон кандальный». За сценой в это время позванивали цепями, и зрителям сразу представились дальний сибирский тракт, партия революционеров, бредущая по этапу в кандалах, сквозь пургу и мороз, в снежную Сибирь. Чтобы программа была разнообразнее, Головацкий вместе с директором клуба пригласил певцов из Водместрана. Их было всего трое, и они вышли на сцену из желания подчеркнуть свою близость к морю в брезентовых робах и широкополых шкиперских зюйдвестках. Я узнал среди них и крепыша Колю, матроса из Оснаве, который предлагал Лике спасательный круг, когда мы ехали с ней на лодке. Певцы откашлялись и под баян запели веселые таганрогские частушки.